Заговорщики из гестапо. Также Штирлиц не знал, что в 1944 году отдельные сотрудники управленческой группы С и управленческой группы Д занимались разработкой концепции Европейской конфедерации. Руководил этим проектом Александр Доле-Жаляку. Согласно утверждению Ганса Вернера Нойлена, избранная тактика предполагала два этапа. Первый этап был нацелен на то, чтобы заставить страны антигитлеровской коалиции снять выработанное на конференции в Касабланке 14-26 января 1943 года требование безоговорочной капитуляции. Этот план в первой своей фазе предполагал внушение англосаксонцам мысли, что близится новое Рапалло. В этом итальянском городе почти никем не признанное большевистское правительство подписало договор с Германией и тем самым смогло разорвать дипломатическую изоляцию, и что Адольф Гитлер уже подготовил заключение мира с Иосифом Сталиным. Внутри страны национал-социалистический режим должен был социализировать германскую экономику, приближая ее к советской модели. Согласно Доле-Жаляку, страх перед русско-германским социалистическим блоком должен был заставить англосаксонцев отказаться от требования безоговорочной капитуляции. Во второй фазе предполагалось начать переговоры с англичанами и заключить с ними временно мир на западе и на юге. Этот план показался очень опасным для тех, кто знал о его существовании. Эрнст Кальтенбруннер после приватной беседы с автором отклонил этот проект, найдя его слишком опасным. Еще более скользким был момент, касающийся личности нацистских вождей. Достижение главной цели, то есть перемирия на Западном фронте, нельзя было достичь, пока всемогущий Адольф Гитлер оставался во главе государства. Вот почему было задумано изменить внутреннюю структуру государственного аппарата Третьего рейха, потеснив Адольфа Гитлера и предоставив ему формальную должность президента рейха, выдвинув на первый план рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Существовали и альтернативные проекты. Например, в конце 1944 года сотрудники управленческой группы представили проект под названием «Политические задачи немецких офицеров и унтер-офицеров, направленных в иностранные отделения Ваффен-СС». Так звучало название этого документа, примечание редактора. Авторы этого проекта не испытывали никаких сомнений в своем желании резко отбросить все империалистические и пангерманские аспекты немецкой политики, которая должна была бы обречь малые народы на насильственную ассимиляцию. Они также отвергали идею недифференцированного и монохромного равенства всех народов и особенно американский идеал сплавления разноэтнических иммигрантов в одно сообщество. Данный проект сводился к семи основным пунктам. А. План мира для Европы. Б. Социализм фолькиш, то есть социализм, построенный с учетом этнической и национальной специфики. В. Экономическая кооперация. Г. Свобода для всех народов и этносов. Д. Защита малых народов. Е. Свобода труда. Документ завершался фразой. Резюме. Германия ведет войну для достижения позитивной цели – создания Европейской конфедерации дружеской и социалистической общины народов Европы. Хотя самый интересный документ – сама Европейская хартия. Процитируем ее полностью. Учитывая, что вражеские силы обнаружили сегодня свои военные планы, имеющие целью лишь разрушение – руководство Рейха вместе с правительствами дружественных держав Норвегии, Эстонии, Латвии, Дании, Богемии и Моравии, Италии, Франции, Венгрии, Румынии и Хорватии решили обнародовать те принципы, на которых должна была строиться Европа будущего после победы ее армий. Европейские силы созидания бьются за утверждение пяти основополагающих правил, шести основополагающих свобод и семи основополагающих прав, предоставленных каждому народу. Пять основополагающих правил. Первое. Устройство мира по принципу больших пространств континентального объема. Второе. устройство нашего континента по принципу Европейской конфедерации. Третье. Устройство конфедеративной экономики по принципу разделения труда, взаимопомощи и сотрудничества. Четвертое. Устройство жизни каждого народа по принципу Volksgemeinschaft, то есть по принципу национальной общины, постоянно утверждающей и защищающей уникальную специфику, свойственную каждому этническому или национальному образованию. Пятое. Устройство семьи как первичной органической ячейки каждой нации. Шесть основополагающих свобод. Первое. Свобода народов от любого насилия, проявляемого мировыми сверхдержавами. Вторая. Свобода народов самим устанавливать внутренний национальный строй. Третье. Свобода народов защищаться от любого вида внешнего угнетения и всякого умфолькунг, то есть спланированного изменения этнической субстанции, исторически обосновавшейся на конкретной территории методом переселения инородческих этносов. Четвертое. Свобода личности от всех нарушений ее автономии в той сфере, которая касается вопросов индивидуальной ответственности. Пятое. Свобода национальных культур от всех форм культурного давления и массификации. Шестая. Религиозная свобода от Gottlosigkeit, то есть безбожия, утраты чувства божественного и от всякой политической манипуляции. Семь основополагающих прав. Первое. Право каждого человека на труд и обязанность труда. Второе. Право каждого человека на свободное развитие своих способностей и на исполнение любых профессий в соответствии с личными возможностями и предпочтениями. Третье. Право каждого человека на жизненное пособие, определяемое дифференцированным образом в зависимости от конкретного случая. Четвертое. Право каждого человека принимать участие в процессе решения во всем, что связано с устройством национальной общинной жизни. Пятое. Право каждого человека на собственность и на земельное владение. Шестое. Право каждого человека на отдых и на пользование всеми видами культурной организации свободного времени. Седьмое. Право каждого человека на социальную защиту во всех случаях утраты трудоспособности по независящим от человека обстоятельствам. Эти планы так и не были реализованы.